«Кто-нибудь еще имеет сказать?» Молчание. Рябой упал на топчан, схватившись руками за лицо. «Разговоров не будет. Кто не хочет, пусть уйдет». Ленчик сел за стол. Завтракали, будто ничего не произошло. Из палатки вышел Рябой, прикладывая мокрый платок к посиневшему лицу. За ним остальные. Ленчик шел позади. Кто мог поручиться за шакала в его бригады? Положение Алексеева было довольно сложным. С одной стороны – воровской мир, с другой – комсомольско-молодежный коллектив прииска. Он понимал, что без поддержки и помощи комитета не удержаться на вершине первенства прииска. Потерять его, а с ним и материальные блага, тогда не удержать бригады. Прибор механической базы стоял по ключу выше. Алексеев увидел Колосова. Тот катал уже тачку. «Обгонят черти!» – бросил он тихо и уже озлобленно закричал конвоиру. «Эй, кум, шевели копытами!» Работали молча. Ленчик постоянно подгонял бригаду и сам помогал вкатывать к бункеру тачки. В обед пришла Таня Маландина. Увидев Алексеева, она помахала ему рукой, предлагая спуститься с прибора. «Ленчик, поздравляю! Вот пропуск на круглосуточное бесконвойное хождение по прииску. Я верю, что не придется жалеть. Теперь из-за поступки Алексеева несет ответственность и Маландина». И она передала пропуск. «Ему бесконвойное хождение по прииску». Он понимал, что это значит. И кто же поручился за него? Девушка. Первая мысль была отказаться. Он просто не мог поручиться за себя и брать какие-то обязательства. Но она так радовалась. Ленчик почувствовал, что к нему впервые в жизни отнеслись таким доверием. «Татьяна, клянусь свободой, вас не подведу», прошептал он растерянно и, резко повернувшись, ушел. Алексеев возвращался в поселок после проверки ночной смены. Шел он неторопливо, весело посвистывая. Настроение было приподнятое. У него зародился план – вызвать на соревнования через газету бригаду Колосова. А почему бы и нет? Пусть у них большие возможности, зато и почетнее будет победа. Бригада поддержала эту идею. Ленчик с каждым днем все больше чувствовал полноту жизни. «Странно, как может захватить работа», – часто задумывался он. С него сползала блатная шелуха. Татьяну он боготворил. Позови она его на подвиг, он пошел бы, не задумываясь. Прикажи воткнуть кому-нибудь в живот нож, он сделал бы и это. Ленчик перебрел ключ и пошел по тропинке. Было особенно душно. Пахло горелым автолом, выхлопными газами и кисловатым запахом комаров. Он обогнул высокий отвал и неторопливо вытащил папиросы. «Покорим, земеля!» На тропинку вышел золотозубый ухмыляющийся блондин. «Смоли!» – протянул ему Ленчик папиросы. Золотозубый взял папиросу и уселся на отвал. «Садись, если не торопишься. Вижу, не признаешь», — скривился он. «Да где тебе? Ты нынче икона. Осталось поставить в угол». «Не припомню, а где-то видал». «Владивосток, кича, да ушла добыча». Снова блеснул блондин золотыми зубами. «Вспомнил?» «А, золотой? Откуда?» Ленчик вспомнил побег из пересыльного пункта во Владивостоке. «Откуда ветер, оттуда и тучки?» «Тогда ушел, да по новой влип. Теперь уже по ксивам Турбасова числюсь». Он засмеялся. «Была рыбка в руке, а нынче снова в реке». «Значит, гуляешь? Давно?» «Да уж с осени во льдах», — ответил он тихо и, сжав челюсти, процедил. «Я по делу. Колюха толкует. Попел с соловьем, да кончай кречетом». «А что?» – нахмурился Ленчик. «Пока ворона в чужих хоромах, кое-что обтяпать надо», – усмехнулся Золотой. «Мне лично немного рыженьких карасиков наблеснить». по этой тропиночке на второй участок